а кроме того абсолютно не переношу качки. Что поделаешь? У всего есть обратная сторона, и, получив большую плюшку, следует внимательно оглядываться в ожидании серьезной оплеухи, которой затейница судьба уравновешивает положение вещей во Вселенной.